А я еще одну новую песню подбирал. Я в прошлый раз тоже пел. Самое близкое. Меня очень долго в свое время мучили, когда Высоцкий умер. Меня долго в Москве мучили вопросами, когда же я напишу песню, которая посвящена этому событию. Я, естественно, я случился запор, я ничего написать не мог. Потому что, хотя, в общем, мне очень жалко, я с ним разошелся буквально ну, месяца на три. То есть я через 3 месяца после его смерти попал как раз к тем людям, вокруг которых все это происходило. То есть его действительно какие-то близкие друзья, с которыми я работал вместе и пел у них дома. Вот. Мне, то есть, мне сильно не повезло. Вот. Но писать, как часть компании писала, я не могу, поэтому это не так, что песня посвящена Высоцкому, она... Ее можно связать, это максимум того, что я могу сказать. Но она посвящена, в общем, всем, всем из нас. Тем, которые живы еще, потому что они живы, но они тоже могут умереть. А тем, которые уже умерли, ну, уже умерли.